не можете из моральных соображений выдать нам тех, кого уже приютили, ладно? Велите им хотя бы прекратить антироссийскую деятельность и перестаньте укрывать новых. Но и на это Америка никак не откликнулась. Тогда Россия публично заявила, что с ее территории нет выдачи на Запад. И в прозападные, в частности, исламские государства. Все те, кто не будет вмешиваться во внутрироссийские дела, могут находиться в России, в том числе вести отсюда антизападную деятельность сколь угодно долго. Антиамериканские группировки, в их числе знаменитая Аль-Каида, тут же перенесли свои штабы, тренировочные базы и реабилитационные центры сюда, что для американцев означало крах планов по их ликвидации и поимке их лидеров. Заодно, по договоренности с российскими спецслужбами, они помогли полностью разгромить ваххабитское и вообще исламское подполье на Кавказе и в остальной России. Это было для них не столь большой платой за наличие надежного тыла. Такое наличие, естественно, резко усилило эти группировки. Им не хватало именно тыла, деньги и бойцы у них были, со всеми вытекающими последствиями для Запада. Война явно переставала быть холодной, и американцам надо было что-то делать. Но тут разразился знаменитый великий финансовый кризис 2010-2014 годов, и Западу стало на время не до России. Все те из нас, дорогие соотечественники, кому сейчас больше 50-55 лет, хорошо помнят этот кризис. Всем казалось, что наступает, если не конец света, то уж во всяком случае конец привычного уклада жизни. Хотя, как потом оказалось, конец совсем не в этом. И до него оставалось еще целых 10 лет. Россия тоже не могла остаться в стороне от него, поскольку благодаря резкому падению объемов производства и потребления и на Западе, и как следствие в Китае, а также резкому сокращению международной торговли из-за отсутствия резервной валюты, цены и объемы международного нефтяного, металлического и других сырьевых рынков обвалились. Но в России к 2010 году уже в полной мере проявились результаты политики импортозамещения. За счет вновь созданных производств почти до нуля снизился импорт химической продукции, составлявший в 2005 году 10 миллиардов долларов в год. С 11 до 3 миллиардов снизился импорт сельхозпродукции, а импорт машин и оборудования с 26 до 14 миллиардов. В целом импорт снизился с 60 миллиардов долларов до 25 миллиардов, причем в большой степени в нем остались некритичные для страны предметы роскоши. Я не имею здесь в виду, естественно, импорт из так называемого ближнего зарубежья, в основном Восточной Украины, Казахстана и Белоруссии, поскольку он перестал быть импортом после присоединения этих стран к России. Для осуществления такого импорта требовался не столь уж и большой экспорт, а быстро растущий ВВП, то есть, иными словами, объем внутреннего рынка, обеспечивал потребление тех товаров, которые ранее экспортировались, во всяком случае, их основную часть. Что еще более важно, основная часть золотовалютных резервов страны была к тому времени частью конвертированного в золото и региональные валюты типа юаня, а в основном истрачена на инвестиционные цели. То есть, другими словами, превращена в натуральное имущество, в производственные, транспортные и инфраструктурные компании, формально говоря, в их акции. Если бы этого не было сделано в 2007-2010 годах, то все эти миллиарды сгорели бы, а невиданный рост экономики, скорее всего, не начался бы вовсе. Конечно, это были деньги исходно эмиссионного происхождения, поэтому тратить их надо было весьма осторожно, что и имело место. Но российское правительство сумело соблюсти меру, и поэтому Россия встретила кризис во всеоружии. Конечно, он затронул и ее, иначе просто не могло быть, потому что тогда российская экономика еще не стала почти авторхичной, как впоследствии, но значимым это не было. В среднесрочной перспективе лишь несколько замедлило рост, и то не сильно. Зато у России появились лишние 5 лет, чтобы сократить свое отставание от Запада, пока его экономика стагнировала, а его правительством было не до войны. Тем более, что Россия дальновидно не стала использовать в свою пользу кризисную ситуацию и приводить в действие рычаги экономического давления, например, путем оставления Европы без газа. В итоге, в 2015 году ВВП России в сопоставимых ценах составлял чуть менее 6 триллионов долларов, а у США и Евросоюза в результате кризисного спада 9 и 10 триллионов соответственно. И в результате холодная война сама собой сошла на нет. Противник как-то вдруг стал почти равен Западу по экономической мощи, а по военной, по-видимому, даже без почти. То есть Российский Союз оказался слишком силен для маленькой победоносной войны, а настоящую войну на истощение с непредсказуемым результатом, да еще с перспективой ядерного Армагеддона, никто из лидеров Запада вести не хотел. Да и терроризм стал проблемой номер один для президента США Хиллари Клинтон, причем в отличие от времен своего предшественника Буша II, ей, увы, не приходилось эту проблему выдумывать. Спецслужбы двух стран договорились с подачи своих правителей, не афишируя эту договоренность публике, и террористическая война практически прекратилась. Наступила небольшая передышка. Последняя во многовековом противостоянии России и Запада. Россией к тому времени уже правил Гавриил Великий.